Глава 22. 1552 год. Тула. Застонав, Тюжев открыл глаза и с удивлением увидел черное ночное небо, испещренное, как бриллиантами, маленькими звездочками. Собрав все силы, он заставил себя сесть, потрогал раскалывавшуюся голову и все вспомнил. Это проклятый Василий нанес ему удар сзади, чтобы завладеть саблей. Он пошарил вокруг себя в надежде отыскать оружие, но, разумеется, ничего не нашел. Проклиная купца последними словами, Григорий поднялся и на негнущихся ногах поплелся к городу, уповая на какого-нибудь возницу. И ему повезло. Его подобрали купцы. Два веселых парня, которые всю дорогу рассказывали приключившиеся с ними смешные истории. Тюжев, улыбаясь, делая вид, что слушает, думал о том, что застанет дома. Да, купец освободил его от сабли, пусть даже таким способом, наверняка накликав на себя беду. Но это его дело. А что с его детьми? Что имела в виду колдунья, когда говорила, что сабля должна вернуться к хозяину? Следовало оставить ее на том месте, или непонятно, как отыскать Девлет Гирея и лично передать ему оружие? Что, если детям стало хуже, или они... Григорий старался отогнать мысли о самом страшном, но они буравили его мозг. Воин еле дождался, пока повозка притормозит у города, и бросился бежать к дому по узкой улочке. Вот и его дом. Добротный. Дубовые бревна, как на подбор, круглые и ровные. Ставни, расписанные птицами. Окна, пропускавшие свет не через бычьи пузыри, а через серебристую слюду. Григорий размашисто перекрестился, прося прощения у Бога. «Хороший дом, такой еще лет 100 простоит. Дьявол его попутал продать саблю, чтобы выстроить что-нибудь получше. Это он виноват в болезни детей. И если сейчас Марфа сообщит ему скорбные вести, накажет себя смертью». С содроганием Тюжев вошел в сени и заглянул в горницу. Его жена сидела за прялкой, тихо напевая, и, увидев супруга, бросилась ему на шею. «Спасибо, родимый!» — причитала она. «Легче стало деточкам нашим. Как ты ушел, думала, отойдут. Но Бог миловал. Не бери больше бесовские вещи». Облегченно вздохнув, Григорий с Марфой направился к детям. Убедился, что их щечки порозовели, что они дышат спокойно и ровно. И, подойдя к потемневшим образам, освещаемым тусклой лампадкой, поклялся, что никогда больше не возьмет чужое басурманское, а о проклятой сабле забудет, как о страшном сне.